Сегодня я отменю снег и холодный дождь. Солнце тебе включу, и пусть горит всю ночь. А завтра я украду на целый день тебя, и нас уже не найдут никогда, никогда. Ты помнишь, как спешила к тебе путями любыми, быть в этом сложном мире твоей любимой. Двое во вселенной, но с одной душой, мы так крепко связаны с тобой. Ты мне пообещай, время пройдет, а мы будем рассвет встречать, видеть цветные сны. Ты мне пообещай быть со мной навсегда, и в самый теплый май, и в серые холода. Ты мне пообещай. Тебе включу, и нам ни о чем не жаль. А завтра пускай горят на полосе огни. Значит, прощай, Москва, мы с тобой улетим. Руки твои так нежно по загорелой коже. Ты ведь такой, как прежде, нет тебя дороже. Я шепчу спасибо, ловлю дежавю, что тебя так сильно люблю.